Первым, кто попытался их остановить, был какой-то мужчина, который ошивался у двери и начал махать им руками, как только они приблизились. «Эй, эй», — заговорил он с характерным славянским акцентом, — «это частная территория, сечете, поэтому вам лучше». Договорить он не успел, ибо клинок богомола, неведомо когда высвободившийся из предплечья инструктора, бесшумно рассек ему горло. Мужчина упал на колени, схватившись за окровавленную шею и тщетно стараясь удержать стремительно покидающую его жизнь. Второй охранник попытался поднять тревогу, но не успел, ибо Ода уже в следующее мгновение оказался рядом и быстрым движением свернул бандиту шею. Дверь была заперта, даже не на электронный замок, на обычный засов. Впрочем, преграда оказалась на удивление хилой, ибо не выдержала и одного молодецкого удара инструктора. Громкий треск ломаемого засова известил бандитов, что к ним пожаловали незваные гости. Кацура-сан и Ода рванулись вперед. Цубаки сунулась, было, следом, но прямо на нее сбоку выскочил какой-то кретин с автоматом наперевес, так что девушка уложила его точным выстрелом в лоб из своего кэнсина. Голова мужчины чуть не развалилась надвое от мощи электромагнитного патрона, но Цубаки уже не обращала на него внимания, стремительно продвигаясь вслед за инструктором Иодой. Спустя пару секунд на ее пути встретилось еще двое бандитов. Девушка не стала прятаться за укрытие, вместо этого мгновенно сократила расстояние, на ходу поднырнув под направленные на нее стволы. Первого она сбила с ног быстрой подсечкой, одновременно простреливая подбородок второго и начисто вышибая ему мозги. Вскочила на ноги, навела пистолет на лицо ошеломленного и все еще валяющегося на полу бандита. Хладнокровно нажала на спусковой крючок, превращая оскалившуюся в предсмертном ужасе морду ублюдка в кровавое месиво. Вскоре в их сторону начали лететь пули. Четверо канаяра, яб, сволочей, засели на втором этаже, пытаясь достать инструктора Яшиду и ее товарищей по юниту из своих винтовок. Напрасно. Цубаки понадобилось всего 4 патрона и меньше полутора секунд, чтобы оборвать их жизни. Вообще, сложно было не заметить, насколько сильно бойцы Арасаки превосходили бандитов. И дело не только в умениях, в которых, возможно, кадетам острова Бенкай не было равных во всем городе. Просто стервятники были совершенно неорганизованы, перли вперед, словно на убой, подставляясь под клинки Ода и Кацура-сана, а также под пули Цубаки и Ви. У бандитов не было первоклассного оружия и хорошего хрома, и все это стало причиной того, что агенты Арасаки закончили зачистку склада всего за несколько минут, уничтожив при этом больше 40 человек. Конечно, большая часть из них была убита инструктором Иодой, но второе место, несомненно, принадлежало Цубаки. Тем не менее именно Ви, не проявивший особого энтузиазма в убийстве людей, первым нашел то, что они искали. Сюда, что там, Кацура-сан и остальные части юнита собрались рядом с Гайбзином. Нейтронерский костюм малого размера. Прайс указал на валявшийся неподалеку предмет одежды. На нем кровь. Шансы на то, что они найдут девочку живой, стремительно уменьшались. Тут также есть извлеченные импланты. Продолжал копаться на полках с каким-то оборудованием Ви. Если кибердеку из люс из объекта извлекли, то она должна быть где-то здесь. Хорошо, одобрительно кивнул инструктор. Ищем. Может, сначала найдем девочку? Предложила Цубаки, чувствуя, как внутри поднимается очередная волна раздражения из-за пренебрежения к судьбе малолетней нейтронерши. Она не так важна, как данные, покачал головой Яшида, вызвав у Ииба мимолетное желание прострелить ему голову. Поймав взгляд Ви, девушка прочла то же желание в глазах друга. Впрочем, поиски не заняли много времени. Нашел. Оде повезло больше всех, и он первым обнаружил небольшую кибердеку, надежно упакованную в специальный футляр. «Уверен, что это именно тот имплант, который нам нужен», — спросил Кацура-сан, наблюдая за тем, как Ви подключается к найденному оборудованию через собственный нейропорт. «Секунду. Да, это оно. Файлы не тронуты. Девочка их никому не передавала». Все вздохнули с облегчением. «О, слава Камисама!» На губах Оды появилась неуверенная улыбка. «Теперь надо найти объект». Спрятав кибердеку в одном из внутренних карманов своей куртки, заявил инструктор, а потом добавил мрачно, или ее останки. Не то, чтобы найти место, где проводились операции, было трудно. Небольшое помещение, огороженное от остальных полупрозрачной целлофановой преградой, внутри которого стоял заляпанный кровью операционный стол и несколько холодильников. Цубаки так и не решилась узнать, что в них хранится. Тут же, неподалеку, были расположены несколько клеток, сейчас пустых. След из застывших кровавых пятен вел в подвал, куда изначально никто заглядывать не собирался. Тем не менее, пришлось. Внизу оказалась огромная промышленная печь, в которой до сих пор горел огонь. Бурые пятна у самого Зева и отвратительный запах горелого мяса, казалось, въевшегося в стены, не оставлял сомнений в назначении этой комнаты. Нет, Цубаки почувствовала, как тошнота подступает к горлу, от осознания того, что они опоздали. Это просто несправедливо. Она этого не заслужила. Остальные промолчали. Она могла выжить, в голосе ей бы было отчаяние, которого она не хотела признавать. Сбежать, когда мы начали атаку. Надо проверить камеры по периметру здания. А вдруг, Цу, она почувствовала, как рука Ви опустилась на ее плечо. Я поверхностно просканировал пакеты с кровью в комнате для операций. Там есть совпадение с ее группой. Это ничего не значит. Она могла, запротестовала девушка, но инструктор резко ее прервал. Хватит, в глазах его отражался незатушенный огонь в печи. Мы получили, что хотели. В рапорте напишем, что она мертва. Но, если девочка сбежала, Кацура-сан бросил быстрый взгляд на Цубаки, значит, так тому и быть. В конце концов, возможно, так будет лучше. И для нее, и для нас. Ейба почувствовала, как внутри обрывается тонкая нить надежды. Тем не менее, инструктор был прав. Возможно, для Люси Кусинода будет гораздо лучше, если ее никогда не найдут. 2064 год. НСША. Окраины Нью-Йорка. Не в первый раз Люси просыпалась от боли, но впервые она была такой интенсивной. С одной стороны, боль была очень знакомой. Ей часто приходилось использовать снотворное, дабы уснуть без еженочных кошмаров, и мигрень после пробуждения стала, в некотором роде, привычной. С другой, сегодня к ней прибавилось нечто другое. Нечто острое, резкое, глубокое. Девочка попыталась прогнать мигрень, привычно помассировав виски, однако это не помогло. Наоборот, висок прострелило, словно пулей. Люси застонала, сжалась в комочек, пытаясь вытерпеть непонятный приступ. «О, ты проснулась!» Незнакомый голос, прозвучавший совсем рядом, доносился, будто, сквозь вату в ушах. Юная нетронерша мгновенно распахнула глаза, стараясь унять дрожь от резкого впрыска адреналина в кровь. Как она могла не заметить угрозу так близко от себя? Первым, что увидела Люси, была стена. Старые, обветшалые обои с повторяющимся рисунком. Превозмогая боль, девочка медленно перевернулась на кровати, стараясь поймать обладателя незнакомого голоса в поле своего зрения. Яркий свет, бьющий в окно, ослеплял, резал глаза, провоцировал приступы боли, заставляя щуриться и делая каждый предмет в комнате размытым. «Я принес воды», — произнесла неясная фигура, развалившаяся в кресле, расположенном в другом конце комнаты, на столике рядом, там же таблетки с обезболивающим. «Прими». Последняя фраза прозвучала больше, как просьба, чем... как приказ. На секунду Люси засомневалась, что мешает этому незнакомцу подмешать какую-нибудь отраву в воду или, тем более, в таблетки. Однако через секунду нетронерша отбросила эти мысли. Если бы он хотел ее смерти, ему было гораздо проще не дожидаться пробуждения девочки. Схватив горсть каких-то разноцветных лекарств, заботливо сложенных на небольшой и чистый кусок бумаги, юная Кусинода запихнула их в рот, с трудом проглотила, запила водой, вылокав при этом стакан до дна. «Кто вы?» – прохрипела Люси, пытаясь определить, откуда на нее могут свалиться очередные неприятности. Пока, получалось, что единственный ответ – откуда угодно. Мужчина не ответил, очевидно, дожидаясь, пока лекарства сделают свое дело. Надо сказать, ждать ему пришлось недолго. Полегчало девочке уже секунд через 20. Боль отступила, свет перестал быть столь раздражающе ярким, а предметы обрели положенную им четкость и резкость. «Легче», — голос незнакомца звучал мягко, в нем ощущалась какая-то искренняя забота. Такая же была у исследователей Варшавской базы и у отца, незадолго до того, как он продал свою дочь тем самым исследователям. «Угу», — сумрачно ответила Люси, ощущая некую неправильность происходящего, но все еще не в силах осознать, в чем именно эта неправильность заключалась. «Хорошо», — незнакомец встал, и внезапно юная нетронерша осознала, насколько он огромен. Высокий, широкоплечий, покрытый тугими жгутами мышц, выпирающими даже сквозь армированную куртку с короткими рукавами, разукрашенный татуировками, значение которой она не знала, молодой парень перед ней, по идее, должен был излучать собой угрозу, но не излучал. Наоборот, его добродушное лицо, странная прическа и добрые, полные сочувствия глаза, почему-то, вселяли уверенность. Этот человек не причинит ей никакого вреда. Незнакомец неспешно подошел ближе к кровати, опустился на корточки, улыбнулся мягко. «Что последнее ты помнишь?» Это был простой вопрос, крайне простой, на самом деле. Однако дать на него внятный ответ оказалось неожиданно трудно. «Я, кажется, заснула в отеле», начала вспоминать Люси, а потом кто-то ворвался. «Я не успела среагировать, они меня схватили». Помню укол, видимо, накачали чем-то, а дальше все, темнота. Хорошо, ободряющая улыбка парня почему-то вселяла уверенность, что все действительно будет хорошо. Меня зовут Джеки, я наемник, меня наняли, чтобы. По мере того, как молодой человек говорил, в голове Люси возникал один вопрос за другим, но все они вылетели в одно мгновение, когда она, наконец, осознала, в чем именно заключалась неправильность, которая не покидала ее все это время. «Моя кибердека». «Ах, да, тот, кто назвал себя Джеки», кивнул. «От части твоего хрома пришлось избавиться, чтобы сбить со следа псов Арасаки. Чувство незащищенности, полной беспомощности перед окружающим враждебным миром, накатило, словно цунами». Девочка задрожала, из глаз брызнули слезы. Ей хотелось кричать, разбить все вокруг, и в то же время, бежать без оглядки, неведомо куда, в поисках безопасного места. Однако прежде чем истерика набрала обороты, Люси вдруг оказалась в крепких объятиях. «Все будет хорошо, я тебя защищу, обещаю». Как же давно ее никто так не обнимал. 9-летняя девочка нуждалась в защите, но все от нее почему-то только чего-то требовали. Впервые за долгое, очень долгое время, Люси Кусинода почувствовала, что ее мир более не разваливается на куски, что небо не падает на нее сверху, ибо лежит на плечах человека, которому она не безразлична. «Я», девочка не выдержала, заплакала, выплескивая всю накопившуюся боль и страх, прижалась к широкой груди человека, который пообещал ее защищать. «Тише», голос его звучал мягко, ладони, которые, казалось, могли с легкостью обхватить всю ее голову целиком, нежно прошлись по волосам, даря чувство долгожданного успокоения. Она плакала, по ощущениям, где-то вечность, может, чуть больше, но чувство облегчения, разливающееся внутри теплой патокой, определенно, стоило того. «Все хорошо?» – негромко спросил Джеки, обхватывая лицо девочки ладонями и большими пальцами смахивая дорожки слез с ее щек. «Да», – произнесла она, сама удивляясь радости, прозвучавшей в своем голосе. «Теперь, да, Зиккурат, он же Зиккурат Телеком, Зиггурат Телецом, корпорация, разработавшая и выпустившая на рынок систему Цитанит, которая очень сильно облегчила жизнь простым людям, после датакрэша. Изначально система была введена только в Найт-Сити, но со временем распространилась по всему миру. К несчастью, в 2050-е сетевой дозор закрыл Зиккурат. Формальным поводом было то, что компания использовала протоколы, связанные со старой сетью. Что было на самом деле, не очень понятно. Забавный факт. Глава Зиккурата чертовски походит на эльфа. Подробнее. https://cyberpunk-fandom.com/wiki/Зиккурат. Емрузор, Емпхрядинг. Те самые странные линии на лицах персонажей игры, похожие на швы. По сути, модный аксессуар. Стали очень популярны после 23 го. Помним, что именно тогда Джонни и команда взорвали Арасака Тауэр, когда распространилась теория, что Емрузор защищает от электромагнитного излучения, работая как клетка Фарадея. Теория, конечно, ложная, но мода на Емрузор сохранилась вплоть до 2077 го. Подробнее. https://cyberpunk-fandom.com/wiki/Емпхрядинг. Сайтих или Cybertech Technologies, Cybernetics Technologies, корпорация, штаб-квартира которой находится в США, занимается разработкой био- и киберимплантов, а также исследованиями в смежных областях. В игре есть здание, которое является офисом корпорации в Найт-Сити, в нем даже можно выполнить один из заказов, а также Ви может купить Калибурн, который раньше принадлежал президенту корпорации Сайтих. Подробнее. https://cyberpunk-fandom.com/wiki/Citich. Biodyne Systems, Biodyne Systems, компания, которая раньше называлась Biodyne 7, из-за 7 основателей, занималась производством бюджетной линейки различных имплантов и обанкротилась в ранние 2000-е. подробнее. https://cyberpunk-fandom.com/wiki-biodynasystems. Каким образом, в 2077 году Biodyne Systems может быть развита настолько, что производит имплантаты высочайшего качества, Biodyne Berserk Imha, лучший берсерк в игре, открыть способ лечения рассеянного склероза, о котором неоднократно можно услышать по телевизору, и вообще, процветать, мне неведомо. Поэтому я осмелился предположить, что Biodyne Systems в какой-то момент просто выкупила корпорация покрупнее, для того, чтобы уменьшить риски при кризисах. В нашем мире такое происходит постоянно. Cytech, будучи крупнейшей корпой-производителем имплантов, для такого мува, на мой взгляд, отлично подходит по всем параметрам. По мне, так теория получается не слишком противоречивая. Глава 16. 2064 год. НСША. Вашингтон, округ Колумбия. Департамент специальных проектов корпорации Militech. «Скажи-ка мне, Фил», — вместо приветствия произнес Стэнли Харфорд, врываясь в рабочий кабинет ведущего ученого департамента специальных проектов. Голос его звучал относительно спокойно, можно даже сказать, довольно тихо. Но в нем чувствовалась угроза, которую подчиненные руководителя службы безопасности ДСП научились распознавать очень давно. Через секунду, однако, интонации Стэнли из угрожающих превратились в яростные. «А какого хрена?» Тот, кого Харфорд называл Филом, а подчиненные знали под именем Филиппа Андерсона, глубоко, как-то обреченно вздохнул, но рот открывать не спешил, очевидно, ожидая, пока гнев вышестоящего сотрудника Militech слегка утихнет. «Три дня», — продолжал, тем временем, Стэнли. Ярость его, судя по голосу, только росла. «Три, сука, дня». Глава СБ департамента метался по удивительно маленькому кабинету, словно разъяренный зверь. Он и сам чем-то напоминал дикого волка. Серые, из-за легкой седины, волосы. Холодные ярко-карие глаза. Острые, словно высеченные из камня, черты лица. Длинный, вытянутый нос. Большой рот, в сочетании с широким подбородком и такими же широкими скулами. Добавьте к этому несколько тонких, уже побелевших шрамов на шее и у самых глаз, а также мощную, крупную фигуру, выдающиеся мышцы которой не способен скрыть корпоративный пиджак, и сходство с диким зверем лишь усилится. Тот, кого назвали Филом, знал, что под одеждой мистер Харфорд скрывает еще больше шрамов. Гораздо. Он был у нас в руках, продолжал разоряться Стэнли. Ладони его то и дело тянулись к какому-нибудь предмету на столе или полках хозяина кабинета. Очевидно, ему очень хотелось что-нибудь разбить. Однако Харфорд каждый раз вовремя себя останавливал. Надо сказать, разбивать в офисе ведущего ученого одной из самых крупных корпораций в мире, несмотря на малый размер, было много чего. Комнату заполняли информационные планшеты всех форм и размеров, чипы с данными, рассортированные по различным емкостям, что лежали рядом со сложным оборудованием, большую часть из которого нельзя было встретить больше нигде в мире. Только для того, чтобы взглянуть на убранство этого кабинета, шпионы конкурирующих корпораций готовы были отдать жизни, и мы его упустили. Даже не так, дали уйти. Останавливаться Стэнли, похоже, не собирался. Хотя, почему я говорю «мы», «ты»? Ты дал уйти нашему Арс-01, когда он оставался в Нью-Йорке целых три дня, и уже был у нас в руках. Хозяин кабинета снова промолчал, лишь смотрел на руководителя СБ слегка раздраженно, но, при этом, довольно спокойно. Почему? Харфорд, наконец, перестал метаться по комнате, встал перед собеседником, навис над ним с противоположной стороны стола. Почему мне даже не сообщили? Потому что вы бы отдали приказ о захвате. Голос Филиппа был спокоен, несмотря на угрожающий тон начальства. Ну, конечно, блять, я бы его отдал. В очередной раз взорвался бранью Стэнли. В первый же день, час, секунду. И, в интонации собеседника, Харфорд впервые, за сегодня, услышал вызов. Дальше что, как, что? Несколько растерялся руководитель СБ. Мы бы вернули наш потерянный имплант, разобрали бы его до винтика и посмотрели, что там наворотили ребята из Росаки, раз уж он начал работать, и ничего бы не добились, закончил за Стэнли ученый. Ибо, вероятность того, что ребята из Росаки что-то там наворотили, близка к нулю. Скорее всего, им просто очень сильно повезло, и они установили Арс-01 в какого-то уникального носителя, который может противостоять побочным эффектам импланта. Во-первых, скорее всего, меня не устраивает, голос Харфорда был все еще далек от спокойного, однако ярость его, очевидно, поутихло, осталось лишь легкое недовольство. Во-вторых, если бы мы его захватили, то твой уникальный носитель также оказался бы в наших руках, и это снова нам ничего не дает. Андерсон бросил на начальство еще один раздраженный взгляд. Даже разрезав носителя на мелкие кусочки и измерив каждый миллиграмм его мозга, мы бы не смогли понять, а тем более, повторить, причину, почему Арс-01 не свел его с ума. Но, посмотрите на ситуацию с другой стороны, не дал себя перебить Филипп. Арс-01 регулярно отсылает нам сигнал, согласно своим задачам, и мы можем отслеживать его местоположение. В то же время, продолжать работать он может только по одной причине. Директивы, заложенные в нем, выполняются. А это значит, что носитель должен пытаться добиться результата. Как только он у нас будет, мы сможем объявить, что проект успешен. Наконец, уловил главную мысль ученого Стэнли. И получить большее финансирование для Арс-02 и последующих разработок, закончил за них обоих Андерсон. Харфорд снова начал ходить по комнате, но сейчас он не выглядел разъяренным, скорее, возбужденным. «Хорошо», – произнес он после 10 секунд раздумий, вновь нависая над столом хозяина кабинета. «Я понял твою позицию и готов ее принять. Однако, в случае неудачи, я приму на себя полную ответственность, сэр», – коротко кивнул Филипп. «Ага, значит, если в ближайшие годы результатов, на которые мы рассчитываем, не будет». На секунду вопрос повис в воздухе. Однако твердый ответ Андерсона не заставил себя ждать. «Я лично сделаю все, чтобы захватить носитель Арс-01 вместе с имплантом и вернуть его Милитеху». 2067 год. Япония. Токио. Квартал Марунаути. Главный офис корпорации Арасака. Когда вызывают к начальству, это всегда неприятно. Я знал это по прошлой жизни, знаю и по этой. Однако все становится в несколько раз хуже, когда вызывают не просто к начальству, а на самый верхний этаж штаб-квартиры, в пентхаус, где восседают исключительно представители семьи Арасака. Двери лифта неспешно отворились, и я оказался в конце широкого коридора, ведущего куда-то вглубь здания. В паре метров от меня стояли два рослых охранника-японца. Выглядели они, надо сказать, как борцы сумо, с крупными лицами, скрытыми за гротескными театральными масками, необъятной талией и широкими плечами. Эти охранники не производили впечатления выдающихся бойцов, но я точно знал, насколько опасно их недооценивать. В прошлой жизни мне довелось столкнуться с похожими ребятами во время достопамятного ограбления Кампики Плаза. Тогда два телохранителя сопровождали летающий транспорт Сабура, который прилетел к своему сыну, дабы наказать последнего за своеволие и вернуть биочип. Мы с Джеки хотели воспользоваться транспортом, дабы сбежать, но у нас не получилось перехватить управление, пришлось сражаться с охранниками. При этом, надо заметить, только благодаря эффекту неожиданности и посильной помощи друга, с тучными телохранителями Сабура удалось справиться без особых проблем. Охранники смерили меня неприязненным, профессионально оценивающим взглядом. Один из них взмахом руки предложил мне двигаться дальше, будто у меня есть выбор. Широкий коридор вел в огромный холл с громадными, во всю стену окнами. Отсюда открывался потрясающий вид на ночной Токио. Посреди холла стоял большой полукруглый стол, за которым сидел секретарь, молодой японец, на вид, лет 30. Я был почти уверен, что ему гораздо больше, но предпочел держать рот на замке. «Мистер Прайс», мужчина обратился ко мне по-японски, но на западный манер, встал, улыбнулся профессионально. Я молча поклонился, осторожно оглядывая комнату. Холл был огромен, а также украшен типичной японской неброской роскошью. Здесь глаз не цеплялся за вычурную позолоту, серебро и яркие камни. Стены не выгибались дугой под тяжестью огромных картин, а стулья не представляли собой миниатюрные копии тронов европейских королей. Вместо этого тут стоял один единственный стол, сделанный из чрезвычайно дорогого красного дерева, один диван из натуральной кожи, да маленький журнальный столик, на котором создавал определенный уют дымящийся чайник и пара глубоких пиал. Четыре одинаковых двери вели, похоже, в четыре разных комнаты. Предполагаю, что каждый из ныне живущих членов семьи Арасака имеет на этом этаже здания свой кабинет. «Вам сюда», — секретарь подошел к одной из дверей, постучал четыре раза, после чего приоткрыл ее и отступил в сторону, позволяя мне пройти внутрь. Как только я переступил порог, меня кольнуло острое чувство узнавания. Кабинет очень напоминал пентхаус в Кампики Плаза, из которого мы с Джеки в прошлой жизни стащили достопамятный биочип. Немного иная планировка, немного другие декорации, но в общем, очень похожи. Много свободного пространства, которое, однако, благодаря мудрым дизайнерским решениям, не кажется пустым. Вкрапление настоящей, не искусственной зелени, да небольшой прудик с журчащим водопадом в углу комнаты. Стены, обставленные технологичными мониторами и художественными голографическими панелями. Конечно же, окна во всю стену, и прозрачные двери, ведущие на широченный балкон. Несколько кожаных диванов, барная стойка с коллекцией дорогих напитков на стенке прямо за ней. Ветка дерева, вмонтированная в стену прямо над прудом, на которой сидит большой ястреб. Сначала я решил, что это искусное чучело, однако, увидев меня, птица пару раз взмахнула крыльями и испустила предупреждающий крик. Тем не менее, взлетать ястреб не спешил, оглядывая нового для себя человека любопытным взглядом. Посреди комнаты стоял высокий, длинный стол для совещания и несколько кресел. За столом сейчас сидели двое. Обоих я узнал сразу. Первый был знаком мне только по фильму, смонтированному Джонни. Картину эту, за прошедшие несколько лет, я, конечно, просмотрел полностью, завершив синхронизацию с имплантированным мне в голову. Мужчину звали Кацуа, и в шедевре отложного Сильверхинда он играл роль одного из главных антагонистов, который всячески пытался испортить мне жизнь. Вредил семье и друзьям, пафосно стоял на фоне взрывов и вообще выглядел, как типичный третьесортный злодей. По задумке я, видимо, должен был мгновенно проникнуться глубокой ненавистью к данному индивиду и, если нужно, положить жизнь, изо всех сил пытаясь его уничтожить. Вместо этого персонажи фильма не вызывали у меня ничего, кроме смеха и раздражения. Выглядел Кацуа, надо сказать, как яркая иллюстрация идеального японца. Высокий, стройный, со впалыми щеками, раскосыми глазами и сурово сведенными бровями. Темные глаза и такие же волосы лишь дополняли образ. Одет он был в классическую униформу Арасаки. Пиджак, брюки, рубашка, галстук, сочетание черного с красным. Правда, сделана его униформа была из совершенно иных материалов, чем, например, моя. Взгляд различал натуральный шелк и хлопок, что, в сочетании с едва заметным логотипом известного на весь мир модельера, делало типичную на вид одежду произведением искусства. Кацуа, руководитель проекта Иней, второго персонажа, сидящего за столом, я знал еще лучше. В основном, по прошлой жизни, где встречался с ним лично и даже косвенно поучаствовал в его смерти. В этой же, просто слышал о нем, да пару раз видел по телевизору. Йоринобу Арасака, собственной персоной, он почти не изменился со времен прошлой жизни. Среднего роста, среднего телосложения, средней внешности, широкое, но не слишком лицо, пухлые, но не слишком, губы, торчащие, но не слишком, уши, раскосые, но не слишком, карие глаза, легкий загар, рубашка, дизайн которой сочетает стальные чешуйки дракона и строгую корпоративную функциональность, очки-половинки, темные, но в то же время прозрачные. Йоринобу Арасака, если кто-то еще не заметил, Йоринобу всегда казался мне половинкой, такой же, как его очки. Корпорат, сын величайшего бизнесмена в мире, который мог бы получить все на свете, но отказавшийся от этого, ради того, чтобы рассекать по улицам с бандой байкеров. Революционер, поднявший целую организацию против корпорации собственного отца, но вернувшийся в семью, после смерти старшего брата. Отца-убийца, начавший превращение Арасаки в нечто совершенно другое, но ставший лишь оболочкой для вернувшегося из-за небытия сознания Сабура. Половинка, не сумевшая довести до конца ни одно из своих начинаний. Удивительно, но я не ощущал к нему никакой ненависти. Может, просто перегорел со времен прошлой жизни, однако даже тогда у меня не было ощущения предательства, которое я чувствую к Ханако и Такамуре. Вероятно, потому, что Йоринобу меня никогда не предавал. Он был врагом, да, сильным, почти непобедимым. Именно из-за него все началось. Он украл биочип из хранилища Арасаки. Он позволил себе непозволительно пренебрежительно отнестись к шлюхе из облаков по имени Эвелин. Он убил собственного отца, а после обвинил во всем нас с Джеки, из-за чего мой друг и погиб. Однако Йоринобу сполна за все заплатил. В конце концов, мне кажется, смерть от рук собственной сестры, стирающей твою личность с помощью душегуба, для того, чтобы освободить тело для сознания отца-тирана, одна из худших судеб, которую только можно придумать. В отличие от прошлой жизни, где я каждую секунду боролся за свою жизнь. В этой у меня было много времени подумать, и анализируя биографию Йоринобу, я не мог не задаться вопросом, а не знал ли он о планах своего отца завладеть телом сына. С самого начала, если честно, сама мысль ужасает, но тогда многие слова и действия отпрыска семьи Арасака, в прошлой жизни казавшиеся мне пафосным бредом, внезапно обретают смысл. Например, про то, как Сабура пытался управлять сыном через страх, и как это стало его первой ошибкой. Из биографии Йоринобу я знаю, что после окончания Токийского университета, молодой сын главы корпорации сбежал сразу после банкета в свою честь. Мог ли Сабура во время того самого банкета рассказать отпрыску о своих планах на него, рассчитывая напугать и полностью контролировать? Могло ли это настолько ужаснуть Йоринобу, что тот решил сбежать из семьи и бороться против собственной судьбы, стать простым носителем для сознания отца, когда собственное тело последнего придет в негодность? На самом деле, это так чертовски много объясняло, в том числе и то, почему Сабура не воскрес на следующий же день после своего убийства. В конце концов, его энграмма, судя по всему, давно содержалась в Микоши, если, конечно, Арасака не научилась оцифровывать личности уже мертвых людей, и разве не логично было бы быстро создать новый биочип, засунуть его в ближайшее здоровое тело, слегка изменить внешность с помощью биоскульптинга, и, тадам, у нас новый Сабура Арасака, живой и здоровый. Вместо этого биочип с энграммой основателя Арасака Корпоришн засунули именно в Йоринобу. Предполагаю, что для этого были причины. Первое, что приходит в голову, необходима некая генетическая совместимость между сознанием, заключенным в биочип, и телом, в которое этот самый биочип собираются имплантировать. Сабура не мог об этом не знать, Йоринобу, скорее всего, тоже знал. Но тогда возникает другой вопрос. Почему захват моего тела проходил у Сильверхинда настолько легко? Все эти мысли промелькнули в моей голове меньше, чем за секунду, пока я склонялся в глубоком поклоне перед высокопоставленными корпоратами. Арасака сама, Кацуя сама, Йоринобу медленно кивнул, взглядом оценивая мой силуэт. «Не нужно кланяться», — произнес он. «Присядь». Я стремительно распрямился, в два шага оказался у заготовленного кресла, опустился в него, ощущая невероятную мягкость натуральной кожи даже сквозь одежду. Поймал подозрительный взгляд Кацуя. «Откуда ты знаешь, кто я такой?» Недобро сощурившись, спросил он. «Кажется, раньше мы не встречались». «Не имел такой чести», — кивнул я. «Однако в меня имплантировано устройство, которое внушает определенные мысли. Ликвидация вас, как одного из руководителей проекта Иней, хоть суть этого проекта мне и непонятна, является одним из приоритетов». «Ви, что ты делаешь?» — ругнулся Джонни, материализуясь ни для кого, кроме меня, невидимым призраком за спиной корпоратов, сидящих за столом. «И, да, я таки прикрутил программу визуализации тела и скина для своих оптических имплантов. Теперь все стало совсем как в прошлой жизни. Не то, чтобы это меня очень радовало, но почему-то ощущалось правильным. Я почти уверен, что они читают логи, которые мы время от времени получаем от Арс-01, пояснил я. Так что раскрыть им часть правды, которая им все равно известна, будет, на мой взгляд, не лишним. «Поступай, как знаешь», — покачал головой Искин, неприязненно глядя на корпоратов, прежде чем исчезнуть. «Но будь осторожен», — я кивнул, одновременно отвечая Джонни и демонстрируя ложное уважение своим собеседникам. «Вот как», — Кацуя явно напрягся, а воздух зазвенел от внезапно проявившейся вокруг угрозы. Опять же, судя по всему, японец отлично знал, насколько может быть опасен сидящий перед ним молодой человек, учитывая весь тот хром, который в меня, вероятно, по его же приказу, внедрили. «Ви, системы безопасности задействованы на 100%, предупредил Джонни, на этот раз воздержавшись от материализации, но подсвечивая для меня активирующиеся угрозы. 6 турелей, вмонтированных в стены, готовы к стрельбе. Прогнозирую, что сейчас в кабинет ворвутся еще и охранники. Вероятность выбраться отсюда живым при таких раскладах составляет не более 20%. «Расслабься», — посоветовал я Искину, с любопытством размышляя, что будет дальше. «Вряд ли меня пригласили сюда, чтобы убить. Даже если бы им этого захотелось, то тащить какого-то жалкого агента аж до вершины башни Арасака не было никакой необходимости. Обнулить такого, как я, можно где угодно. Ну, хватит, хватит». У Йоринобу не было видимых имплантов, но он, очевидно, что-то сделал, ибо угроза, еще секунду назад, готовая обрушиться на меня, внезапно спала. Если бы Винсент Кун хотел тебя убить, мой друг, с его стороны было бы глупо раскрывать сей факт перед нами. Может быть, он хочет убить вас обоих, проворчали в ответ на реплику отпрыска семьи Арасака откуда-то сбоку. Удивительно, что я не заметил этого человека сразу. Еще более удивительно, что его не заметил даже Джонни. Один из самых знаменитых наемников Соло в мире стоял в углу, скрестив механические руки на груди, и глядя на меня сквозь призму своих искусственных глаз. Адам, мать его, Смышер, выдохнул Джонни, материализуясь рядом с трехметровой почти полностью роботизированной легендой, падшей от моей руки в прошлой жизни. Будь я настоящим Сильверхиндом, то сейчас умолял бы тебя опустошить обойму ему прямо в лицо. Ну, да, Смышер же подрабатывает телохранителем Йоринобу. Должен ошиваться рядом. Во-первых, у меня нет оружия, все забрали на входе, заметил я. Во-вторых, хорошо, что ты не настоящий Сильверхинд. Это точно. Джонни из моей головы весело усмехнулся и снова исчез, предоставляя мне разбираться с последствиями своих действий. Скажи-ка мне, мальчик, в роботизированном голосе Смышера была нескрываемая насмешка, напополам с угрозой. Йоринобу Арасака, какой приоритет его ликвидации в тех мыслях, которые тебе внушает твой имплант? Высший, соврал я, кивая наемнику и с трудом подавляя инстинктивное желание вскочить, дабы занять более удобную для обороны позицию. Хех, Йоринобу горько усмехнулся. Значит, Милитех все же считает меня угрозой. Приятно. Я заметил, что сын Сабура прекрасно знает, какой именно имплант в меня установлен, и из стен лаборатории какой корпорации был выпущен. А я, Смышер, сделал шаг вперед, и я был немало удивлен, что дорогой мрамор пола не трескается под его шагами. Какой приоритет ликвидации у меня? Никакого, я равнодушно пожал плечами. Вас нет в списке целей. Ха-ха-ха, Йоринобу расхохотался. Видимо, тебя Милитех угрозой не считает. Или же они просто знают, что какому-то мальцу меня не уничтожить, самодовольно заявил Борг, вставая за спиной своего босса. Ну, с последним утверждением я бы поспорил. В конце концов, в прошлой жизни мне удалось его убить, даже без всего того хрома, который в меня установлен сейчас. С другой стороны, тогда мне помогал Такемура. Прошу, давайте оставим это, тяжело вздохнув, произнес Кацуя, скосив глаза на огромную фигуру Смышера, застывшего у него за спиной. Сейчас не время и не место обсуждать вживленный в прайс сана имплант. Согласен, Йоринобу кивнул, вмиг обретая серьезность. Его взгляд вперился в меня, по-новому изучая. Сын Сабура тяжело вздохнул. Что ты знаешь об императоре? Вашем отце? Ну, нет, не о Сабура Арасака, о настоящем императоре, о его величестве императоре Японии Акихито Тенна. Честно сказать, в этот момент я слегка растерялся. Не уверен, что именно мне нужно знать. Йоринобу усмехнулся, но, вопреки ожиданиям, разговор продолжил не он, а Кацуя. Акихито Тенна весьма лоялен корпорации Арасака, произнес мужчина, очень осторожно подбирая слова. На самом деле, я его понимал. Насколько мне известно, именно показания Йоринобу перед Национальным судом Японии сыграли немалую роль в принятии решения по национализации большей части активов Арасаки и ограничения ее деятельности только японскими островами, после окончания четвертой корпоративной войны в далеком 2023-м. Говорить о лояльности к корпорации Арасака в присутствии Йоринобу и в разрезе этих событий могло привести к совершенно непредсказуемым последствиям. Тем временем, Кацуя-сан продолжал. Однако в его окружении циркулируют весьма неприятные идеи, которые могут повредить дальнейшему развитию корпорации. Я перевел вопросительный взгляд на Йоринобу. Верно, сын Сабура кивнул. Мы хотим это изменить. Через 7 дней состоится торжественный парад в честь дня рождения императора. Естественно, он там будет присутствовать. Подданные должны видеть своего монарха, поэтому все время парада он будет находиться на платформе ДОСИ. Именно тогда тебе придется в него выстрелить. Вы хотите, чтобы я убил императора? Блять, я даже не удивлен, выдохнул мне в ухо Джонни. Я предпочел его проигнорировать. Нет, забавно замотал головой Йоринобу. Ни в коем случае. Мы хотим, чтобы ты выстрелил в него. То есть я должен промахнуться? Нет. Я замолчал, беспомощно глядя на номинального главу корпорации Арасака. Сейчас, когда Сабура официально отошел от дел, Йоринобу считается генеральным директором. Жаль, что только считается. Дабы получить в руки реальную власть и осуществить свои желания, Ему нужно избавиться от собственного отца. Император Акихито Тенна охраняется сотрудниками Arasaka Security. Пришел ко мне на помощь Кацуа, слегка проясняя ситуацию. Это многим не нравится, но если кто-то из охранников нашей корпорации защитит своим телом императора Японии, это, очевидно, положит конец любым слухам и нежелательным идеям внутри императорского двора. Я начинал понимать. То есть выстрел должен быть произведен в охранника? Не совсем, покачал головой Кацуа. Если ты просто выстрелишь в сотрудника нашей корпорации, это не приведет ни к чему хорошему. Стрелять тебе придется именно в императора. Телохранитель же должен среагировать. Но тогда, жизнь охранника при этом значения не имеет, закончил мысль японец, не давая себя перебить. В этот момент мне захотелось встать и уйти. Однако я понимал, что зашел уже слишком далеко, чтобы бросать все на полпути. Придется доиграть эту партию до конца. Трудная часть заключается в том, что реакции телохранителей должны быть максимально реалистичны, подхватил Йоринобу, не замечая моего состояния. Поэтому сообщать им о готовящемся нападении мы не будем. Тебе придется рассчитать выстрел таким образом, чтобы ни у кого не оставалось сомнений, что убийца стрелял в императора. При этом если ты все же попадешь в дитя Аматерасу, тогда репутация Arasaka Security будет полностью уничтожена. Я почувствовал, как по спине пробежала дрожь. Это то, чего хочет Йоринобу. Уничтожить репутацию компании отца? Нет, неправильно. На самом деле, ему все равно. Если операция провалится, и император Японии словит пулю своим телом, тогда мятежный сынок Сабура выполнит свое потаенное желание и подложит еще одну бомбу под фундамент корпорации отца. С другой стороны, если я все сделаю правильно, он просто доложит об успешном окончании спланированной им операции и уменьшит подозрения своего престарелого папочки в свой адрес. То есть Йоринобу Arasaka выиграет в любом случае. Чертов ублюдок. Боюсь, сделать подобный выстрел, не зная о всех возможностях охраны, будет невозможно, покачал я головой. О, об этом можешь не волноваться. Появившаяся на губах Кацуа улыбка показалась мне исключительно мерзкой. Главным телохранителем при сыне Аматерасу будет Сандэю Ода. Я почувствовал, как жгучим пламенем в груди полыхнула ярость. Они хотят, чтобы я убил собственного друга. 2067 год. Спустя пару дней. Япония. Токио. Ячейка либерально-террористической группировки, базирующаяся в одном из полуразрушенных зданий Шибуи, явно видывала лучшие дни. Мне предоставили всего 7 дней для подготовки подставного покушения на императора, и 4 из них я потратил на поиск годного прикрытия. Антимонархическая группировка под названием Цукиёми, известная своими антиимперскими и антикорпоративными взглядами, подходила для моей задумки идеально. Дальше я действовал уже проверенными методами. Найти надлежащего кандидата среди членов группировки и, впоследствии, свалить на него всю вину. Искать долго не пришлось. Дэвид Лейн – один из токийских беженцев во втором поколении. В 20-х его отец с семьей прибыли в Японию, в надежде найти здесь спокойный уголок, пока весь мир лихорадило в корпоративных войнах. Надо сказать, первое поколение семьи Лейн справлялись неплохо. У них был свой небольшой бизнес, пусть со скромным, но все же доходом. Однако Дэвид работать не любил, и очень скоро увлекся либеральными идеями, влился в соответствующую тусовку, где и пристрастился к тяжелым препаратам. В результате, к 27 годам парень страдал от целого букета очень неприятных заболеваний, после смерти родителей продал все, что мог продать, кроме собственных органов, и жил в том же полуразрушенном здании, в котором располагалась группировка Цукиёми. Забавно, но во всех своих бедах он продолжал винить правительство, лично императора, аристократов и корпораций. Не то, чтобы я с ним не согласен. Таким как он совершенно точно должна быть оказана бесплатная профессиональная и долговременная помощь. Однако такое может произойти только в идеальном мире, в котором, к сожалению, я не живу. Полдня слежки за бесполезным ублюдком, дабы убедиться, что родных у него нет, и никто горевать о его смерти не будет. На следующий день взломать ближайшую подсеть Цукиёми со встроенным коммутатором и, используя последний, позвонить мистеру Лейну, пообещав солидную награду, отправить Дэвида в ближайший оружейный магазин за покупками. Снайперская винтовка Grat от Техтроники, пара обоим с десяток зажигательных гранат. Оплатить все с левого счета, от которого потом надо будет избавиться, а концы подвязать к группировке Цукиеми, убедиться, что наш будущий герой-революционер засветился на камерах со своей покупкой. Таким образом, даже если оружие найдут, а его найдут, с Винсентом Прайсом оно никак связано не будет. После этого попросить мистера Лейна спрятать покупки в укромном месте и отправить его в заранее арендованную комнату, деньги за аренду переведены с того же счета, с которого куплено оружие, с неплохим видом на улицу, на которой будет проходить парад в честь дня рождения Акихико Тенна. Как только смертник прибудет на место, попросить его открыть окно, убедившись, что сцена подготовлена, наконец выдать Дэвиду Лейну смертельную награду, целую гору тяжелых веществ. Как и ожидалось, мужчина предпочел закинуться прямо тут, в комнате, и передозировка не заставила себя долго ждать. Уже через полдня несчастный перестал дышать. Пока Дэвид блаженно приближал собственную смерть, я совершил незаметный налет на ближайший рынок, где купил детали для пары стандартных зетатеховских дронов модели «Бамбус». «Зетатех Бамбус». Добавьте к этому дрону пару манипуляторов, чтобы картина была полной. Собрать такие не составляло никакого труда, а если добавить к ним пару манипуляторов, то их можно вполне сносно заставлять нажимать на спусковой крючок. Добавьте к этому неплохую камеру, и получите чрезвычайно удобный инструмент для убийства зазевавшихся императоров. Особенно если у вас есть имплант, который позволяет управлять такими дронами лучше, чем собственными руками. Вечером того же дня, съездив за город, и хорошенько потренировавшись с купленной Лейном винтовкой и собранными мною дронами, я отправил бамбусы через открытое окно в комнату, где остывало тело Дэвида. Там, с помощью манипуляторов и посильной помощи Джонни, удалось подготовить все для скрытной стрельбы, а потом и для уничтожения всех возможных улик с помощью очистительного огня зажигательных гранат. Осталось подождать до завтра, пока не начнется праздник. На следующий день, поздним утром, я устроился в ближайшем уютном кафе неподалеку. Бамбусы находились в спящем режиме, до начала парада оставалось еще несколько часов, и мне ничто не мешало спокойно насладиться завтраком. «Знаешь, я все-таки не понимаю», — внезапно материализовавшийся на соседнем стуле Джонни застал меня врасплох. «Зачем нам тебе это?» «Что именно?» Я прожевал почти безвкусный кусок сэндвича, запил его гадким, горьким кофе. «Все это», — Искин неопределенно махнул рукой, словно пытаясь охватить пространство вокруг. «Ты пашешь на Арасаку, изо всех сил демонстрируешь им высшую степень лояльности, при этом, даже при твоем невероятном контроле поверхностных мыслей, туда то и дело прорывается ненависть к японской корпе, особенно к неким Ханако Арасака и Гаро Такэмуре. Так нахера рвать собственную жопу на благо корпорации, которую так ненавидишь?» Это был хороший вопрос, и Джонни имеет все основания требовать на него ответ. За прошедшие несколько лет с момента нашего драматичного приключения в Нью-Йорке, многое изменилось, но еще больше осталось таким же. Должно быть, самым главным изменением в моей жизни стало то, что я, наконец, закончил свое обучение на острове Бэнпэй. Не было торжественного выпускного или теплого прощания с учителями, успевшими за много лет стать почти родными. Просто однажды, завершив одну из своих миссий и прибыв к точке эвакуации, откуда на остров меня должна была забрать уже ставшая привычной подводная лодка, я обнаружил лишь одинокий автомобиль и водителя, который сухо мне сообщил, что мое обучение закончено и дальнейший доступ к тренировочному центру для меня закрыт. Тот же водитель молча передал документы, согласно которым я был зачислен на третий курс Токийской академии Арасаки по специальности менеджмент. Вот так просто. Через пару дней, заходя в новую для себя аудиторию и знакомясь с новым для себя классом, мне все казалось каким-то нереальным. Правда, я не был уверен, что менее реально. Остров Бэнпэй или вот этот вот класс и жизнь обычного японского школьника, которая, вероятно, ожидала меня в дальнейшем. Впрочем, Арасака, конечно, не оставила меня в покое. Одновременно с окончанием обучения в закрытом тренировочном центре, я получил статус полноценного полевого агента, так что мне предписывалось находиться в постоянной боевой готовности. И задания от корпорации не заставили себя долго ждать. Если, будучи кадетом острова Бэнпэй, мне приходилось заниматься лишь парой миссий в год, то сейчас они сыпались одна за другой. Некоторые я выполнял вместе с родным юнитом, другие – совместно с инструктором или какими-то незнакомыми агентами, а третьи – и вовсе в одиночку. Причем каждое задание обладало двойным дном – давало не иллюзорный шанс сбежать или предать интересы Арасаки. Джон не предполагал, что нас постоянно проверяют, и я с ним в этом был полностью согласен. Видимо, заслужить доверие подручных Сабура непросто, особенно для Гайдзина. Впрочем, с другой стороны, хорошего за это время также произошло немало. Во-первых, так как я больше не должен денно и ночно торчать на затерянном в океане острове, то ничто более не мешало мне вернуться к семье. Родители чуть с ума не посходили от счастья, бабушка, как всегда, ворчала о влиянии корпорации на мою жизнь, а Валерия просто радовалась и строила планы, как мы будем проводить время вместе. Мне даже пришлось сходить на пару свиданий с ее подругами из академии. Стоит сказать, что от этих свиданий у меня остались далеко не самые приятные воспоминания. С другой стороны, Вэл получила очередной повод посмеяться над неуклюжестью брата в общении с девочками слишком молодого для него возраста. Во-вторых, как уже отмечалось, моя синхронизация с Джонни, наконец, полностью завершилась. Теперь все огромные способности Дикого Искина оказались в моем распоряжении, правда, использовать их на полную я не спешил. В конце концов, пока еще справляюсь сам, и, учитывая неослабевающую слежку со стороны Арасаки, иметь пару козырей в рукаве, кажется мне очень неплохой идеей. В-третьих, новости из Найт-Сити тоже радовали. Честно сказать, я не рассчитывал, что Люси Кусинода сможет влиться в жизненный уклад у Эллсов, но, по словам Джеки, он имел неосторожность показать несчастного ребенка своей матери, попутно рассказав той историю девочки. Это привело к тому, что малолетнюю Нитроннершу практически мгновенно приняли в семью, а мама Уэллс, которая давным-давно мечтала о дочери, ее иначе, как Нинья Исп, Ня, доченька, и не называла. Судя по фотографиям, которые Джеки время от времени присылал мне через сотовую связь, девочка выглядела вполне счастливой. Кстати, благодаря неустанной работе моего старого друга с щепками, что я изготавливал и отсылал ему по почте, мама Уэллс сумела быстро выплатить долг банде Валентина за бар, а Джеки безо всяких проблем покинул ее нестройные ряды, каким-то образом умудрившись остаться со всеми в хороших отношениях. Короче, за семью Уэллс можно только порадоваться, остается надеяться, что Джеки не разжиреет, заколачивая состояние на воровстве из торговых автоматов, и будет готов к приключениям в моей компании. В конце концов, на него у меня еще очень большие планы, и я надеюсь, что он станет первым, кто сможет лично насладиться коктейлем в посмертии, названным в свою честь. Так или иначе, Джон не прав, я изо всех сил рвал жопу, дабы заслужить хорошие отношения от Арасаки, а эти сволочи продолжали давить, проверяя пределы моей верности. И вот теперь они дошли до того, что мне предлагается убить собственного друга, вполне лояльного к корпорации, между прочим, для достижения каких-то мутных целей. «Зачем рвать жопу, говоришь?» Я усмехнулся, отвечая на вопрос Искина. «Все просто, дружище, чтобы в какой-то момент забраться на вершину башни Арасака в Найт-Сити. То есть ты тупо хочешь власти?» В голосе Джон не ощущалось откровенное разочарование. «Вот уж нет», мгновенно открестился от подобных мыслей я. «Просто это единственный способ вывести из-под удара моих родных, не вызывая при этом особых подозрений. Не понимаю, при чем тут твои родные? Ну сейчас я просто агент». Мои губы сами собой сложились в презрительную гримасу при этом слове. «Никому не мешаю, являясь лишь полезным инструментом. Однако стоит мне начать карабкаться по служебной лестнице, как я обязательно отдавлю пальцы на ногах другим амбициозным корпоратам, которые рассчитывали занять место повыше». И Искин явно ничего не понимал. В какой-то момент я беззвучно рассмеялся, кому-то из этих обиженок, что будут зариться на высокопоставленное кресло под моей хромированной задницей, обязательно придет в голову надавить на меня через родных. Вряд ли дело дойдет до убийства, но похитить, запугать, шантажировать меня через них, более чем. Если во время подобного инцидента моя семья вдруг в полном составе будет убита, это уже никого не удивит. Расследование, конечно, не избежать, и я даже жестоко отомщу всем причастным и непричастным, но подобные несчастные случаи происходят сплошь и рядом, поэтому такой исход, в некотором смысле, будет ожидаем, и ничуть не подозрителен. «Не понимаю, зачем такие сложности?» – покачал головой Джонни. «Если уж тебе так хочется организовать своей семье несчастный случай, разве не проще все сделать самому? Найми людей, пусть устроит твоим родным какую-нибудь автомобильную аварию». «Не пойдет», – я отзеркалил жест собеседника. «Саковские ублюдки отлично знают, что единственный надежный способ контролировать меня – через семью. поэтому они будут тайно ее защищать. Если вдруг, безо всяких причин, мои родные внезапно исчезнут, тогда Арасака подключит все свои немалые ресурсы, дабы докопаться до истины. А я никогда не смогу быть уверен, что семья Прайс в безопасности. Но если истину предоставить сразу, вместе с конкретным виновником инцидента, с внятными мотивами для действий против моих родных и даже с инструментом, в виде каких-нибудь наемников, слегка перестаравшихся во время выполнения задания, то поверить и смириться в то, что Арасака навсегда упустила рычаг давления на такого прекрасного и полезного меня, им будет куда проще. Искин задумался, кажется, на целую минуту. Учитывая его безграничные вычислительные мощности, он, должно быть, просчитал несколько миллионов вариантов развития событий, но, в конце концов, просто кивнул. «Хорошо», — произнес он, наконец, — «допустим, конкретный план у тебя уже есть? Через пару месяцев сестра закончит старшую школу», — объяснил я. «Именно тогда моей семье представится отличный шанс отправиться в кругосветное путешествие. Благо деньги от сделки с Сайтихом позволяют. Пусть несколько лет развлекаются, заодно наберутся впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Надеюсь, к тому времени, когда они вернутся, я уже буду большой шишкой в Найт-Сити. Семья же, вернувшись, сразу станут мишенями, а я уж позабочусь, дабы покушение на них прошло успешно». При последнем слове, мои пальцы нарисовали в воздухе кавычки. Должно быть, со стороны, моя скромная персона смотрелась довольно странно. Сижу за угловым столиком кафе в праздничный день и болтаю сам с собой, не произнося, правда, при этом, ни слова. Впрочем, неважно. Все, кто могут мной заинтересоваться, вероятнее всего, решат, будто у меня важный разговор по телефону. Или, что я схожу с ума. Надо сказать, если бы я был в Найт-Сити, второй вариант был бы возможен с такой же вероятностью, что и первый. Однако здесь, в Токио, надеюсь, люди все же сочтут, что я все еще в своем уме. Ладно, Джон немедленно кивнул, очевидно обдумывая мои слова. А дальше что? В Арасаке не дураки, после исчезновения твоей семьи, там быстро осознают, что одна из сдерживающих тебя сил пропала, следовательно усилит поводок. Естественно, легко согласился я, мною составлен довольно простой план, как сбежать. Честно сказать, придуман он был задолго до того, как я узнал о твоем существовании. Однако с твоей помощью, все пройдет несколько проще. Ты так уверен в своем плане? Он прост как прямая палка, отмахнулся я от сомнения Искина. Ломаться там просто нечему. Поверь, все пройдет, как надо, и я довольно быстро скину с себя ярмо корпорации, и стану абсолютно свободным. Винсент Прайс исчезнет, а вместо него появится, не знаю, может быть, какой-нибудь Винсент Линдер. Именно такие планы чаще всего и проваливаются. Вот сглазишь же, разозлился я. Искин усмехнулся и, после недолгой паузы, саркастически заметил. Знаешь, а ты был прав. В чем? Вы с Сойкой пиздецки похожи. В том, что строите планы, а потом вынуждены с трудом разгребать последствия. Мне захотелось его ударить. Знает же, как поддеть, зараза такая. Усилием воли подавив желание нахмуриться, я налил себе еще чашку кофе, мысленно пообещав еще раз пересмотреть свой план побега из Арасаки. Просто на всякий случай. В конце концов, к ситуациям подобного масштаба, никогда нельзя быть слишком подготовленным. Помолчали. Искин о чем-то усиленно думал, а я просто наслаждался утренним солнцем, которое, проникая сквозь витрину уличного кафе, приятно согревало кожу. Позволь задать еще один вопрос, раз уж нас с тобой сегодня день откровений, нарушил, наконец, тишину между нами Джонни. Слушаю, у тебя же есть какая-то глобальная цель? Да, вкратчиво спросил он. Я иногда чувствую нечто такое в твоих поверхностных мыслях, но уловить что-то конкретное никак не получается. Цель, говоришь, кто-то, может быть, даже назвал бы это мечтой. Я усмехнулся. Мечта, всем счастья поровну, и чтобы никто не ушел обиженным. Джонни скептически выгнул бровь. «Защищаешься», — заметил он, — «иронизируешь. Значит, что-то такое действительно есть». Настал мой черед задуматься. Я так и не рассказал Искину про свои воспоминания о прошлой жизни. Даже не знаю, почему. В конце концов, он уже часть меня, и предать своего носителя у него возможности нет. Наверное. По крайней мере, мне не приходит в голову ни единого способа, как он может такое провернуть. Думается, причина моего странного поведения, как раз в опыте из предыдущей временной линии. Я боюсь потерять себя, боюсь, что когда-нибудь личность Джон не сольется с моей. Поэтому отчаянно хочу оставить хоть что-то, принадлежащее только мне, и никому другому. Если я скажу, что мечтаю раздать все долги, поверишь, мне показалось, что даже мой мысленный голос звучал глухо. Долги, кому? Множеству людей. Ну, например, я снова усмехнулся. Например, тебе, осознав, насколько двусмысленно прозвучали мои слова, мне не оставалось ничего другого, кроме как торопливо пытаться объяснить свою мысль. Точнее, Джонни Сильверхинду. Настоящему. Джонни Сильверхинд мертв вот уже лет 40, заметил Искин, подозрительно глядя мне в глаза. Это не совсем так, покачал я головой. Перед смертью сознание Джонни было оцифровано с помощью душегуба, программы, способной создать электронный слепок личности. Я знаю, что такое душегуб. А, ну, вот, короче, все эти годы сознание рокера хранится в Арасаковской тюрьме для цифровых энграмм, под названием Микоши. Искин поджал губы, подозрений в его взгляде стало больше. И, даже если ты его оттуда вытащишь, что с ним делать дальше? По моим прогнозам, где-то к 2077 году Арасака создаст биочип, наниты в котором смогут перестраивать структуру мозга таким образом, чтобы переносить сознание, записанное на нем, в новое тело, пояснил я. По твоим прогнозам, в очередной раз скептически выгнув бровь, переспросил Джонни. Что это за прогнозы такие, блять, на каких основаниях ты их делаешь?